Глава 6. Скай. Куна, Айдахо. Настоящее. Именно мой бесполезный телефон привел их к моему телу в предгорьях дороги Блэкс Крик. Через 3 дня после того, как я должна была отправиться в университет. Даже при отсутствии связи телефон передавал сигнал на вышке в Бойсе и Куне. Когда полиция наконец начала поиски, найти меня оказалось не так уж сложно. Не менее получаса продежурив у своего тела, я потеряла надежду на то, что очнусь. Стало очевидно, этого не произойдет, потому что я пережила не клиническую смерть. Я умерла по-настоящему. Моя кожа уже посерела, приобретя какой-то нездоровый серовато-коричневый оттенок. Протянув руку, я коснулась покрытых пылью черных локонов, обрамляющих мои полузакрытые глаза, но затем отдернула ее. Это была уже не я, а просто мертвая девушка. Даже осознав, что окончательно умерла, я все равно подождала еще немного. Заберет ли меня Бог? Где тот свет, о котором все говорили? «Тонта», — отругала я себя за надежду. «Тонта, дура, испанский». В конце концов, я ушла. Назад, туда, где мы въехали в предгорье дороги Блэкс Крик. Я знала дорогу. Живая или мертвая, я просто хотела вернуться домой к маме. Я остановилась на осыпающейся обочине узкой двухполосной дороги, проложенной через бесплодные холмы, и понимала, что при желании смогу пройти прямо по центру дороги. Не знаю, что случилось бы, если бы меня сбила одна из немногочисленных машин, проезжающих в сгущающихся сумерках. Существовал ли другой уровень смерти, которого я достигла бы, если бы меня раздавила машина? Напоминала ли смерть видеоигру с разными уровнями? Если да, то сколько их? Мне не хотелось исследовать этот вопрос, да и вообще узнавать больше подробностей о жизни умерших. Поэтому я осталась на обочине. Когда я отправилась в путь, был уже поздний вечер. Вскоре солнце исчезло за склонами, а я продолжала идти. В какой-то момент из-за холмов на дорогу вышла семья оленей. Когда я приблизилась, большая лань подняла голову и посмотрела сквозь меня. Она поворачивала длинные уши вперед и назад, прислушиваясь. Ее малыши, пара годовалых оленят с костлявыми ножками, жались к ней. Я не прошла сквозь них. Во всяком случае, не так, как ожидала. Я как бы обошла их, просачиваясь в пространство между их телами. Они наблюдали, как я это делаю. Клянусь, они следили за мной. Потом принялись снова щипать зеленые травинки, пробивающиеся сквозь толстые коричневые стебли вдоль дороги. Солнце совсем скрылось, а я продолжала идти. Стало трудно разглядеть что-либо, кроме расстилающейся впереди дороги. Я вспомнила о своем теле, которое так и лежало в грязи на мелководье в ущелье, и ощутила вину за то, что так быстро оставила его. Размышляла о своем учителе, о звуках, которые он издавал, как он вытирал руки от джинсы, спешно идя к своей машине подальше от лежащей на земле девушки. Я думала о том, что найду, когда, наконец, тихие бесконечные холмы останутся позади. Позвонила ли мама в полицию? Расскажет ли им Кен об одиноком парне, который постоянно приходил пить горячий шоколад и флиртовал со мной? Я точно не знала, сколько километров отделяет меня от дома. Возможно, если как следует подумать, примерно 15. Я понимала, если бы была жива, на преодоление такого расстояния у меня ушла бы вся ночь и, возможно, весь следующий день. Поскольку мне не нужно было останавливаться и отдыхать, как и беспокоиться об отсутствии воды или необходимости оставаться незамеченной кем-то из обладателей светящихся глаз, которых я видела на холмах. Дорогу на главную улицу Куны я нашла предположительно всего через несколько часов. Никогда раньше я не видела, чтобы улицы были такими тихими и пустыми. Когда я пересекала парковку торгового центра и остановилась перед эркерными окнами Daily Grind, тускло освещенными лампами под кассой, передо мной прошла бездомная кошка. Я позвала ее, но она даже не взглянула на меня. Через несколько часов должен приехать Кен, чтобы открыть кофейню для ранних пташек, И тогда тихое помещение наполнит звуки работающих машин и запах свежеприготовленного эспрессо. Мне не хотелось покидать свой безопасный уголок этого мира, даже если для этого пришлось бы прожить всю жизнь в маленьком городке, где я умудрилась окончить школу, ни разу не поцеловав ни одного парня. А отныне такая возможность была мне недоступна. Когда я, наконец, добралась до дома, там все было тихо и спокойно. При виде знакомой входной двери с единственным фонарем на крыльце меня захлестнули тоска и отчаяние. Сначала я не понимала, как попасть внутрь. Однако через несколько минут обнаружила, что могу проскользнуть сквозь треснувшую решетку вентиляционного отверстия. Это было похоже на чихание. Вот только выходящим с этим чихом воздухом оказалась я. Маму я обнаружила в своей спальне. Она спала в той же одежде, которая была на ней в четверг утром, когда я видела ее в последний раз. Толстовка с логотипом университета, идентичная той, которую она подарила мне, когда я получила письмо о зачислении со стипендией. Мамино лицо припухло, словно она плакала. Лоб нахмурен, глаза плотно закрыты, рот сжат в тонкую линию, но дыхание подсказывало, что она и правда спит. Я легла рядом с ней на кровать, обхватила за талию и зарылась лицом в ее волосы. Затем закрыла глаза и попыталась вспомнить запах ее волос. Слабый аромат приправ из блюда, которое она приготовила, мыло с нежным ароматом и еще что-то, что я не знала, как описать. Аромат, присущий только ей. Она издала тихий стон и заскрежетала зубами. «Мам, все в порядке», прошептала я. Звук стих. Мысль о том, что она может слышать меня, усилила тоску, а потом чувство затопило меня целиком. «Не грусти, я все еще здесь. Тикуэра. Я тебя люблю, испанский. Ты меня слышишь?» Мама с криком подскочила, сбив с моей тумбочки стакан с водой, и принялась искать телефон. Я спрыгнула с кровати, отошла в угол комнаты и замерла. Несколько секунд мама смотрела на светящийся голубым экран. На ее лице по-прежнему отражалась тревога. Затем аккуратно положила телефон на тумбочку и снова легла на мою кровать, бормоча что-то по-испански. Я шагнула к кровати. «Мам». Несколько минут она смотрела в потолок. Даже когда я наклонилась достаточно близко, чтобы разглядеть веснушки на ее мокрых щеках. Затем я опустилась на ковер и слушала ее всхлипывание, пока она, наконец, не погасила свет. При жизни люди редко замечали меня. Если честно, я не имела ничего против. Я была тихой латиноамериканской девочкой, которая никогда не поднимала руку в классе. Всеми силами избегала зрительного контакта в автобусе. Меня вполне устраивало, что люди смотрят сквозь меня. Мама же была единственным исключением. Но отныне меня не видела даже она.